Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он смотрит? Может быть, жалеет, что суп удал? Может быть, он тот самый, другой? Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе. Ну вот и ты тоже. Губы у нее кривятся. Как хорошо-то было. А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее глазах я вижу окно барака. А за ним зеленые сумерки настают. «А здесь даже выстрелов не слышно», — говорит Нина. «Только раз бомбили». «Послушай, Нина, — говорю я, — ну хочешь, я буду письма тебе писать? Просто так, как мы там живем. А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то потом?» «Дурочка она какая. Неужели она не понимает? Что я, соблазнитель какой-нибудь, что ли? Война. Это ведь не Женя. Там все казалось. Казалось. А это ведь настоящее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. Вот дурочка. Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, докажу? Хочешь, при тебе сейчас домой напишу про все? Сама отправишь». Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему нечего, что ли? Вот и опять у нас с тобой свидание, да? И когда война кончится, мы поедем вместе. Прямо посередке войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. «Федя, — говорит она, — нет ли у тебя мороженого?» «Для вас, Ниночка, все есть, — говорит Федя. Только оно у нас горячее, в виде кипяточка». Я, когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. А один был такой, не купил. Я его быстренько разогнала. А у нас в городе парк был. «Нина, мне скоро ехать». «Жалко мне тебя, — говорит она. — Тебе не воевать надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это я ведь не к тому, что не можешь. Просто зачем это тебе, да? А тебе? А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане работал. Ресторан «Поплавок». Да, Федя? Отбивные готовил, салаты. Мне ведь уезжать, — говорю я. Ты скажи, напишешь мне? Мне ведь легче жить будет. Напишу, — говорит она. Напишу. Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке. «Послушай, Нина, а тот майор, он что?» «Тот?» «Да, тот». «О, ты его заприметил?» Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит рядом со мной. Совсем рядом. Какая она все-таки маленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи. Я поглажу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спрашивать. Не хотел. «Ты что, жалеешь меня, да?» «Нет. Только и ты меня не жалей, Нина». «А что ж ты дальше-то делать будешь?» «Буду ждать писем твоих. А если не дождешься? Всякое ведь бывает. Дождусь. Ты ведь обещала». «Зачем тебе это, глупый?» «Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал, не о том говорил. Вот у тебя крошка хлебная на щеке, — говорю я». Она смеется, смахивает крошку. «Пора идти нам с тобой. Хватится тебя». «Пусть хватится, — говорю я. Пусть хватится. 7 бед, 1 ответ». «Смелый ты у меня какой!» — смеется она и проводит ладонью по моей голове. Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча. Она отводит мою руку. Очень ласково отводит. «Не надо», — говорит она, — «так лучше». И целует меня в лоб, и бежит в начавшуюся метель. У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка ходит вокруг, разглядывает. «Сейчас поедем», — говорит он.